Глава 24. «Ты хочешь признать Олю?» — спросила Катя. «Из моей просьбы это очевидно. Разве нет?» «Да. И не только признать хочу, но и требую вписать меня в свидетельство о рождении». Катя молчала. Она тоже не была готова к такому разговору. «Кстати, кто такой этот Анатолий?» — спросил я ее, ощущая, как внутри, помимо воли, снова поднимается волна гнева. Ужасно хочется начистить рыло этому Анатолию, что прикасался к ней. Иначе бы она его не вписала. Хоть я и понимал, что моя ревность неуместна, не имеет никаких оснований, глупая и абсолютно бессмысленная, но все равно бесился, жутко, словно бы имел на это право. «Мой отец», — ответила она. «Отец?» «Да, его звали Анатолий. Ты успел забыть не только меня, но и даже мое отчество». Она уставилась на меня своими огромными глазами, которые я когда-то боготворил и мечтал просто поймать на себе взгляд рыжеволосой, странной девчонки с длинной косой. Забыл ли? Не знаю. А вот отчество ее помню. Но как-то не связал его именно с отцом Кати. Сразу решил, что нового хахаля завела потом, бросив и Кирилла так же, как однажды меня самого. Точнее, бросил ее фактически я сам, но привела к этой ситуации именно Романова своим предательством. Как бы то ни было, даже если у нас имеется общая дочь, что докажет или опровергнет тест ДНК, выставить себя оленем я не дам. И все-таки проверю степень родства с девочкой. Это вовсе не означает, что я все забыл и простил ее. Ни черта подобного. Я прекрасно помню, что она за стерва. Помню. Но все равно меня к ней тянет. Опять. Совсем как в школе. У меня все силы с самого момента, как я приехал и увидел ее снова спустя годы, уходят на то, чтобы контролировать себя и не бежать за ней верным песиком. Я больше не тот влюбленный в нее мальчик. Да и она тоже уже совсем не та рыжая девчонка-простушка. Вырос мальчик и стал Каем с ледяным сердцем. Так легче. Выросла девочка и стала красивой породистой стервой. Так легче ей, наверное. «Помню», — ответил я спустя минуту раздумий. «Просто не связал это отчество с твоим отцом. Но вписала я именно его. Впишешь меня теперь?» — спросил я. «После теста ДНК, разумеется». «Не веришь, что твоя?» — хмыкнула Катя. «Ты скрыла ее и родила без меня?» — изогнул я одну бровь. «Я не отрицаю, что, вероятнее всего, ты не лжешь. Но проверить не помешает. Я все оплачу. Тебе нужно только дать согласие. Потом...» Снова стала она нервно расхаживать по коридору больницы. «Сначала мне надо знать, что с ней все хорошо». «Конечно. Я не тороплю сейчас», — ответил я, ощущая, как и у меня самого появился камень на сердце. Только бы с Олей все обошлось. Но пока мы даже не знаем, что с ней вообще случилось. «А ты будешь участвовать в жизни Оли?» — посмотрела на меня Катя, остановившись рядом. «Буду, если она моя». «Она твоя». «А я и не отрицаю этого. Раз моя, возьму ответственность тоже. Я вообще очень зол сейчас и против того, что ты ее скрыла». «Оля не игрушка, Рома». «Я понимаю. А к чему ты это сказала?» «К тому, что если мы скажем ей, что ты ее отец, после теста ДНК, разумеется, и ты потом пропадешь, как когда-то исчез из моей жизни, ребенок будет страдать». «Я не пропаду», — твердо сказал я. «Я отдаю себе отчет в том, что делаю. «Господи, ну почему нам ничего не говорят?» — воскликнула Катя и подергала за ручку двери отделения интенсивной терапии, куда забрали девочку. «Почему никто не выходит?» Я тоже подошел к двери и постучал кулаком по ней. Спустя минуту к нам вышел врач, мужчина. «Доброй ночи», — сказал он нам и глянул на наручные часы. «Уже 11 вечера. Мы стояли в этом коридоре не меньше часа. Доктор, что с Олей?» Откинув все приличия, тут же накинулась на врача с вопросами Катя. «Вы мать девочки?» — спросил он Катю. «Да». «А вы отец?» Теперь врач задал вопрос мне. Он застал меня врасплох этим вопросом. Но, замешкавшись лишь на секунду, я уверенно ответил. «Да». Будем потом выяснять, так ли это на самом деле. Интуиция подсказывала мне, что Катя не обманывает. И Оля моя. «Где ребенок находился последние 12 часов? На природе за городом были?» «Да», — ответила Катя. «На даче. Там ей стало плохо к вечеру». «Понятно», — кивнул мужчина в медицинском халате. «Вероятнее всего, такое состояние было вызвано вследствие укуса клеща, которого мы обнаружили на голове девочки. Насекомое успело пустить лапки и яд внутрь ее организма. На данный момент мы проводим ей дезинтоксикацию, чтобы стабилизировать состояние. Также вводится в качестве этиотропного лечения специфический иммуноглобулин человека. Оля приходила в себя на несколько минут, но потом снова потеряла сознание. У нее очень высокая температура и лихорадка. Сбиваем. Все, что от нас зависит, мы делаем. Будем наблюдать дальше». «Клещ?» — спросил я, подхватывая и удерживая за талию Катю, которая, очевидно, собиралась падать. «Так он может инфекции переносить? И ей принести? Также такие болячки и до паралича доходят, и до летального исхода. Это если не лечить, да. Но вы вовремя обратились». «Может переносить», — кивнул врач. «Очевидно, что токсикация уже пошла, но мы ее купируем. Последствия укуса будут ясны после анализов ребенка и самого насекомого. Мы отдадим его в лабораторию, а состояние ребенка будем контролировать. Организм молодой, хоть и сильно ослаблен. Выкарабкается». «Рома!» Катя дрожала всем телом и вцепилась в меня пальцами, словно ища защиты. «Нас не пустят к ребенку?» — уточнил я на всякий случай, собственно, зная и так, что в палату интенсивной терапии никого не пускают обычно. «Нет», — ответил врач. «Оля без сознания. Пока. Вы никак не поможете ей сейчас. Езжайте домой. Мы вам позвоним».